Глава 11. Ярослава. Чекуля, а что за мужички за тобой бежали? Мусора? Ха, не мусор. Но они мне тоже не понравились. Особенно Громов. Тайный поклонник. Щебечу, улыбаясь. Откидываюсь на спинку сиденья и сползаю вниз. И если вдруг нас увидят, спрячусь потом под лавочкой, мне проблемы не нужны. А что за дача? Куда вы едете? Да тут недалеко. Хохочет один из них. Полчаса езды. Нормально. Переночуй там. А утром поеду домой, в объятия своего опекуна. А там мы поговорим. Я посмотрю в его разъяренные глаза. Порадуюсь за свой успех и пошлю его на небо за звездочкой, как однажды спела Лолита. Укутываюсь в кардиган и на пару секунд прикрываю глаза. Не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от гогота и от пинка по ноге. Ой, Чекуль, прости. Вставай, мы приехали. Разлепив глаза, поднимаюсь со своего места и изучаю местность. Какая-то дача, не обманули. Толпа народа в доме, громкая музыка. На надувном бассейне сидят человек 9, еле помещаясь в него. Может быть, тоже искупаться, особенно после мусорного бака. Обнюхав себя, кривлюсь. Я бы давно выкинул себя из машины. Но эти ребята добрые. Перехватив сумочку, иду в дом. Он большой, двухэтажный. Наверняка найдется место. Нет, я могу поспать и на полу, не гордая. Оказавшись в гостиной, тут же слышу поток приветствий. Угашенные все. Они также радостно встретят и полицейского, который заберет их и отвезет в участок. Помахав дружелюбно рукой, замечаю одну смазливую рожу, хламбухого Артема. Этот ублюдок подсыпал мне возбуждающего стакан, из-за чего тогда произошел тот конфуз с Громовым. Черт, до сих пор трясет. Быстро отворачиваюсь, пока этот гаденыш меня не спалил. Поднимаюсь на второй этаж, ищу свободную комнату. Первая занята трахающимися студентами. Во второй воняет так, будто там жили 40 кошек одновременно. Выбрав скромную, а самое главное, пустующую комнату, захожу внутрь. Хватаюсь за щеколду, чтобы закрыться, но не успеваю. Дверь слишком резко открывается снова, и на пороге появляется Артем. Черт, заметил. Тебе чего на? Он наваливается на меня, прижимает к себе и дышит перегаром. Ярочка, солнышко, ты пришла. Ко мне? Ты меня простила? Не понимаю, что этот придурок там себе надумал. Но не сопротивляюсь, когда он тащит меня к кровати. Нет, не из-за того, что мне нравится. Просто... такое уже было. Артем любит сопротивление. Обожает, когда девушка отбивается. Поэтому принуждение в сексе для него как наркотик. Не может без этого. Пока он доминирует, а ты вырываешься. Для него только на руку. В таком состоянии так вообще. Непонятно, что будет. Нет, я знаю. Поэтому позволяю ему слишком много. Мы оба заваливаемся на кровать. «Я так хочу тебя, малыш!» Опять из его горла вылетают мерзкие слова. Стояк упирается в бедро, но не больше. Парень придавливает меня своим спортивным, но не какущим из-за спиртного телом. «Так хочу!» Голос все тише, а руки слабее. Все. Свалился. Даже пристать не успел. Только на кровать упал, вырубился уже. Да, точно перепил. Такое уже было. Он приставал ко мне по пьяни в моем подавленном состоянии. Это был первый раз, когда хорошенькая девочка Яра пошла в клуб гасить себя после утраты родителей алкоголем. В белом сарафане, с наивными взглядами на жизнь. А Артем чуть не изнасиловал меня. А я бревном лежала. Потом он потерял ко мне интерес, просто ушел. Сказал, что со мной скучно. Он говнюк. Каких поискать? Я даже думала накатать на него заяву в полицию. Но на тот момент мне было так хреново, что я желала умереть. При следующей встрече он извинился, чувствовал свою вину. Сказал, что я ему понравилась, но все равно получил от меня хлесткую пощечину. И только потом Инга рассказала мне о его вкусах. После того раза мне и пришлось наращивать панцирь. Менять имидж, чтобы больше никто не обращал внимания на паньку. Таких там любили портить. Целый месяц Артем был хороший, не приставал, был заботлив. Видела, что ему искренне жаль, а тут этот коктейль. И сейчас. Все повторилось, только мои решительные, пусть не особо умные, но рискованные действия привели меня к этому. Скидываю с себя безжизненное тело. Пьяный. Отрубился быстро. Хмыкнув, беру полотенце, иду в душ. Быстро купаюсь. Заматываюсь в это самое полотенце и не знаю, что делать дальше. Одеваться в вонючие шмотки? Или есть что-то в шкафу? Я забыла заглянуть и сразу помчалась в душ. На всякий случай хватаю отвалившуюся от стиральной машинки трубу. Я не знаю, что она тут делает, но дом не новый. В ванной потрескались потолки, а голубая плитка, превратившаяся возле швов в желтую, говорит об отсутствии ремонта, да и уборки тоже. Собравшись с мыслями, выхожу из комнаты. Не зря я взяла эту трубу. Артем хватается за дверь и снова летит на меня. «Сучка, а ну иди сюда! Я ж тебя все равно трахну!» Я никогда такого не делала, но сейчас в панике от страха замахиваюсь трубой. Думала, что он уже не проснется, но нет. Попадаю ему прямо в лоб, и он тут же падает мешком на пол у моих ног. Сильнее стискиваю трубу в руках. С ним же все в порядке, да? Он очухается. И эта красная жидкость, вытекающая из-под его головы, всего лишь краска. Боже, я же его не убила. Смотрю на грудь. Вроде дышит. Черт, надо валить. И вряд ли кто-то поймет здесь, что это я с ним сделала. Только хочу кинуть трубу в сторону, как дверь открывается. И в комнату заваливается девушка и парень. Веселые да одури, пьяные, но быстро замечают меня, улыбаясь. «Третий не хочешь?» Двусмысленно играет бровями пацан. Взгляд их скользит вниз. И дикий крик девчонки мигом распространяется по всей комнате, заставляет страха выронить орудие из рук.